Глава 25. Сознание Клави возвращалось рваными видениями, так же, как и уходило до этого. Качающийся свод подворотни, сладко-удушливый газ, расплывающийся в белом слепящем свете фар лица друзей. Потом дорога, железный пол машины, в которой ее везли, уложив лицом вниз. И теперь качающийся потолок тускло освещенного помещения, скорее всего, полуподвального. Свет приходил сверху из узкого оконца. Грязный матрас на бетонном полу. Сосредоточиться не давала головная боль. И еще боль в запястьях, как от кандалов. Клава пошевелилась. Оказалось, что она не связана. Чуть выше кистей на руках вспухли багровые браслеты воспаления. Опять вспышка в мозгу высветила картинку. Клава чувствует, что ее тянут по асфальту за наручники, защелкнутые на руках за спиной. Она посмотрела на свои колени. От этого движения головная боль вспыхнула еще сильнее. Так и есть, джинсы прорваны, обмахрившаяся ткань вся в крови. Интересно, кого же она так разозлила, что с ней так жестоко обошлись? Или, может, боялись? Собравшись силами, Клава поднялась и села на матрасе, упершись руками в стеганую несвежую ткань. Это явно не тюремное помещение. И тут же она поймала себя на мысли, что почему-то ожидала оказаться в тюрьме. Стереотипное мышление. Какая тюрьма в пустой Москве? Тут любой подвал может оказаться надежнее и мрачнее Синг-Синга. Кроме матраса в комнате была табуретка, видимо, украденная из какого-то школьного музея. Сколько времени она здесь? Судя по тому, как воспалены запястья со следами наручников, прошли примерно сутки. Но газ, которым усыпили Клавдию и наверняка всю группу, был беспощаден. Раз до сих пор голова в вязком тумане, и окружающий мир воспринимается расплывчато и отрывисто. Клава сделала несколько глубоких вдохов-выдохов и, собрав силу воли в кулак, откинула голову назад и круговыми движениями попыталась привести кровообращение мозга в порядок. Через 2-3 попытки стало легче. Теперь уже хватило сил растереть пальцами виски, помассировать голову. Опять сделать дыхательные упражнения. Через несколько минут Клава уже была вполне готова к тому, чтобы привлечь к себе внимание. Она подошла к двери из листового железа и, повернувшись спиной, несколько раз ударила пяткой. Затем Клава стала прислушиваться. Откуда-то издали послышались шаги и ругань. Уже полезная информация. Охрана не стояла у камеры, положившись на крепкие запоры и железную дверь. «Чего шумишь?» Прогремели ключи, камера отворилась, и в каземат вошли два человека, вооруженные автоматами. Один был сухощавый, с бритой головой и лицом, на руках перчатки без пальцев с бугристой пластиковой защитой костяшек. Второй – малоспортивный уволень с длинными немытыми волосами, которые, однако, были аккуратно расчесаны и блестели в свете коридорных ламп. Говорил худой, направив автомат на пленницу, словно она могла противостоять двум вооруженным мужчинам. «Чего шумишь, я спрашиваю?» — повторил вопрос охранник. «Воды!» — ответила Клава слабым голосом, щурясь от яркого света. «Обойдешься. А будешь еще шуметь? Вырублю!» — зло ответил худой. «Я принесу. Не злобись, Таха!» — заступился за Клаву второй, толстый. «Ты чего тут распоряжаешься?» — возмутился худой Таха. «Кто здесь главный?» «Так сказали, чтобы с ней ничего не произошло!» — неуверенно сказал второй. А ее принесли в отрубе. Вдруг что не так? «Пить!» — протянула Клава, вкладывая в свой голос всю вселенскую боль и тихо сползла по стене на пол. «Сейчас откинет копыта, и все нормально!» — хохотнул Таха. «Не наша забота. А хочешь, сам с ней возись!» Он кинул ключи товарищу и, уверенный в том, что от Клавы нечего ждать сопротивления, потопал прочь. «Сейчас принесу!» — сказал толстой Клаве и запер дверь. Вернулся он через минуту и протянул стеклянный стакан с водой. Вода оказалась газированной. «Спасибо», — все так же немощно ответила Клава. «Спасибо, я лягу». «Пожалуйста, если что надо, постучите, только не громко. Я и так услышу. Атаха мудак, он нервный». «Как тебя зовут?» «Саша», — скромно сказал охранник. «То есть Таган. В зоне по имени не зовут». «Спасибо, Саша, я полежу». Саша запер дверь и, судя по удаляющимся шагам, вышел из подвала. Клава была вполне довольна первыми результатами. Во-первых, охранники были явно непрофессионалами, да и взаимоотношения у них не очень слаженные. Во-вторых, пленницу приказано беречь. В-третьих, стеклянный стакан мог пригодиться. Клава спрятала его под матрас, так, чтобы, если что, его можно было легко достать. Но долго рассуждать не пришлось. Опять раздались шаги. В сопровождении недавней гвардии в камеру вошел новый человек. Это был кто-то рангом значительно выше. В чистой, даже фронтоватой камуфляжной форме. На ногах нестандартные берцы из мягкой, хорошо выделанной кожи. В руках у нового человека была фотокамера. «Мне надо вас сфотографировать», — без предисловий сказал он. «А мне надо в туалет», — спокойно ответила Клава. «Потом сходите». «Нет, это вы потом сфотографируете, иначе рожа у меня будет нефотогеничная. И вообще, зачем вам мое фото? Выкуп просить будете? Так не старайтесь, за меня некому платить. Дайте мне сходить в туалет». «Отведите», — недовольно сказал человек охране. «Я что, нянька?» — фыркнул Таха. «Идемте, я проведу». Саша не побоялся пойти против мнения своего начальника. «Проверь, чтобы подтерлась и руки помыла», — заржал Таха. «Фантазии у тебя, Таха, смотри, не умри от них». Клава, не мигая, посмотрела на худого охранника, и тому почему-то стало нехорошо, словно он ступил мимо ступеньки. Саша, довольный и своей смелостью, и тем, с каким искривленным лицом он оставил Таху, махнул рукой, приглашая Клаву. Туалет оказался в торце коридора слева. Охранник вначале проверил помещение и только после этого пустил туда Клаву. Оказалось, что ни окон, ни какой-нибудь вентиляции, как в фильмах-боевиках, в туалете не было. Обычный микроскопический санузел. Но при всем при том, на угловом умывальнике лежал обмылок. Клава положила его в карман, решив, что о том, зачем он ей понадобится, она подумает потом. «Теперь станьте здесь». Человек с камерой ткнул пальцем на белую стену коридора. «И сделайте лицо нормальное». «Что с моими друзьями?» Клава закрыла лицо руками. «С ними все в порядке. Им сказали, что если они не будут выполнять наши требования, то им их подругу», — фотограф ткнул пальцем в лицо Клавдии, — «будут выдавать по частям. И тебе, если ты будешь тут из себя строить, тоже будут выдавать твоих коллег по частям». «Спасибо за доходчивое объяснение». Клава открыла лицо и терпеливо подождала до конца фотосессии. «А поесть принесут?» Она увидела, что фотограф собрался уходить. «Не знаю», — не оборачиваясь, буркнул тот. Таха грубо взял Клаву за руку и завел в камеру. Дверь снова закрылась. Герман практически не помнил морзянки. Тем более он был уверен, что никто из его друзей азбуку Морзе и не знал никогда. Поэтому первое, что он решил сделать, когда очнулся на старом топчане в узкой комнатке без окон с унылой лампочкой под потолком, это установить связь, используя оригинальный код. 697. Именно такие цифровые последовательности он отрабатывал на трубе отопления. Благодаря тому, что на среднем пальце левой руки Тельбиза было фронтоватое стальное кольцо с открывашкой для пива, получалась звонкая дробь. Герман не боялся привлечь внимание возможной охраны. Из-за стен доносились громкие звуки, скорее всего, рядом что-то строили или ломали. А последовательность цифр повторяла цифры на номере УАЗа, и цифры эти его друзья должны были помнить очень хорошо. Тельбис раз за разом повторял свой сигнал, но ничего в ответ не происходило. Он уже совсем отчаялся, как вдруг глухой звук заставил прислушаться. Так и есть. 697. Или Вадим, или Клава отозвались. Ответ повторили еще раз, а потом к нему добавилось 243. Что такое 243? Герман сначала не понял. Но все оказалось проще пареной репы. Когда прозвучал еще раз ответ, немного другой по звучанию, но там вслед за номером машины простучали 245. Это же номера внутренних телефонов Клавы и Вадима. Герман радостно отстучал свой номер. Все живы, и судя по тому, что отзываются и решили головоломку, вполне неплохо себя чувствуют. Клава, утомленная разговорами с охраной и фотографом, а потом, когда она уже решилась заснуть, перестукиванием с друзьями, в конце концов позволила себе выспаться. Проснулась она уже без головной боли, остатки наркотика или снотворного, под действие которого они попали, ожидая Тимура и сталкера, развеялись. Но полностью оценить все свои ощущения Клавдии не пришлось. Опять голоса в коридоре, скрежет ключей. В камеру вошел Таха и нарочито гадким голосом сообщил: «Жрать пора!» Он отступил от двери и пропустил вперед Сашу. Тот держал в руке эмалированный чайник и алюминиевую миску. На мизинце у него висела прихваченная за ручку пластиковая кружка. Саша подтолкнул ногой табуретку к матрасу, на котором сидела Клава, и, поставив на нее миску, налил туда кипятка из чайника. Потом он достал из кармана пакет, высыпал его в тарелку. Из другого кармана он вынул ложку, вытерл ее о штаны и размешал содержимое миски. Клава поняла, что ей приготовили обед или ужин. На десерт предложили пакетик чая с кипятком в пластиковой кружке. «Спасибо», — скромно сказала Клава, посмотрела Саше в глаза и потупилась. «Жри, пока мы добрые», — пробурчал Таха и вышел из камеры, потянув за рукав Сашу, чтобы тот не задерживался. Клава набрала немного содержимого миски и, подув, осторожно попробовала. Горячее месиво напоминало картофельное пюре, но отдаленно. Явно не отрава, можно и съесть, с учетом того, что иного не предлагают. Чай казался вполне настоящим. Немного утолив голод примитивной едой, Клава затарабанила миской по двери, вызывая охрану. Ждать пришлось недолго. Саша, ожидая, что нужно будет забрать посуду, пришел на сигнал практически мгновенно. «Спасибо, Саша», — сказала Клава и протянула охраннику миску, в которую положила ложку и кружку. «Было очень вкусно». «Пожалуйста», — улыбнулся Саша. «А на Таху не обращайте внимания, он вообще хороший. Но у него... ну, в общем, жизнь у него непростая». «Мне достаточно, что ты нормальный человек», — ответила Клава. Саша, явно довольный собой, собрался уходить. «Подожди, пожалуйста». Клава остановила его, прикоснувшись к руке. «Ты не мог бы мне принести зеленку и бинт? Видишь, у меня после наручников плохо заживает». Клава задержала прикосновение как можно дольше и достигла своей цели. Глаза у охранника затянуло легкой поволокой, и он тихо и с придыханием ответил: «Да, сейчас». Клава удовлетворенно отметила про себя, что, уходя, охранник не запер камеру на ключ, а только слегка погремел засовом, скорее похожим на большую щеколду, приваренную снаружи. Вернулся Саша через полчаса, видимо, найти бинт было непросто. «Вот, возьмите». Запыхавшийся охранник протянул индивидуальный пакет и флакон зеленки. «А ты поможешь?» Клава просяще глянула на Сашу. «А то как я сама?» Охранник неловко взял бинт, он не знал, что делать. «Так, сначала надо смочить ватку зеленкой», — стал объяснять Клава. «Вот тут, на конце пакета, ватка пришита. Ты оторви, ты же сильный, у тебя легко получится». Саша неловко дернул бинт и со второго раза оторвал ватные накладки на конце индивидуального пакета. Клава, не выпуская рук охранника из своих, смочила вату зеленкой и смазала натертые наручниками места на запястьях. Надо сказать, что они уже и так успешно заживали, но впечатлительный Саша сам зашипел вместе с Клавой, словно больно было и ему. Клава покорно подставила руки, и Саша как мог неаккуратно забинтовал их. «А ты и остальным еду носишь?» — словно незначай спросила Клава. «Нет, они в другом месте, там другие. Странно, зачем столько народу на безделье обрекать?» «Да просто от нас к ним неудобно. Это надо на улицу идти и заходить через другой вход. Тут же все по-дурацки построено», — Саша разговорился. «А то, что безделье, так точно. С Тахой в этом подвале можно с тоски повеситься». Саша бинтовал руку, не замечая, что Клава делает незаметные круговые движения ладонями, вроде облегчая ему работу, но на самом деле точно следуя мозговым ритмам охранника, который она уже давно смогла идентифицировать по его поведению. Саша, ни о чем не догадываясь, уже находился несколько минут в глубоком гипнотическом состоянии, сообщая Клаве то, что он рассказывать не имел права ни в коем случае. «Ты понимаешь, что Таха плохой человек?» «Да, конечно. Он вообще-то гад. А если бы ты увидел, что он делает что-то совсем плохое, ты бы его остановил?» «Да, я бы его остановил». «Ты бы его обязательно остановил, я знаю, и ты его остановишь. Он же может накричать на меня, а это плохо». Клава говорила, глядя прямо в остекленевшие Сашины глаза. «У тебя есть автомат, но стрелять нельзя, шуметь нельзя». «Да, шуметь нельзя», — согласился охранник. «Сейчас ты мне поможешь еще. Ты же все время мне помогаешь, а это очень хорошо». «Конечно, помогу», — радостно сообщил Саша. Ты пойдешь и скажешь, что мне надо поговорить с Тахой. Но если он сделает что-то плохое, ты должен успокоить его. Приклад твоего автомата очень мягкий, и ты, если Таха будет на меня кричать, его стукнешь прикладом по затылку. Он сразу успокоится. Ты же настоящий товарищ, и никому плохо не сделаешь. И другим не дашь. Я сейчас пойду, позову Таху. А когда я тебе скажу конец, ты просто заснешь. Иди. Саша вышел, запер двери, и Клава услыхала его неспешные удаляющиеся шаги. Она достала из-под матраса стакан и спрятала его в кармане куртки. Зажала в руке обмылок и приготовилась к визиту Тахи. «Чего тебе надо?» – злобно спросил Таха и шагнул в распахнувшуюся дверь. «Что ты этому идиоту впарила?» Клава убедилась, что Саша, сжимая в руках свой автомат, стоит за спиной начальника. «Вот посмотрите, что тут лежало!» Клава протянула руку так, что было трудно понять, что она сжимает в ладони. «Что там?» Таха скривился и наклонился, стараясь рассмотреть в сумрачном освещении камеры, что там у нее в руке. Клава сделала резкий короткий выпад, и обмылок моментально оказался во рту Тахи, он даже не успел среагировать. «Ах ты, сука!» – плюясь, заорал он. И это было последнее, что он смог сказать. Саша, словно сработал какой-то рубильник в его мозгу, моментально огрел своего начальника прикладом по затылку. Неприятно всхлипнув, Таха рухнул на пол. «Все, Саша, конец», — четко, словно отдавая приказ, произнесла Клава. Саша обмяк и мягко упал рядом со своим начальником. «Охраннички, блин», — удовлетворенно сказала Клава, забирая оружие и ключи. Немного повозившись, Клава затащила обоих к камеру и, пристегнув наручниками к батарее отопления и заглушив кляпами и заторванной от матраса тканью, заперла замок. «Ну пока, мальчики», — сказала она в закрытую дверь и осторожно двинулась по коридору на выход.